Глава 34. 150-е владение по Мэдисон, улице, не авеню, было известно также как квартал Ла Гвардия, микрорайон из 9 кирпичных многоэтажек, построенных в 50-е годы, когда Нижний Сайд населяли сквоттеры и трудяги-иммигранты. Теперь, если дать волю застройщикам, они бы выселили все 2600 жителей, дома бы снесли, а на их месте возвели бы гораздо более роскошные жилые комплексы. Элли проигнорировала косые взгляды, сопровождавшие ее выход из Форда Краун Виктория и путь через двор к дому номер 6. Она поднялась в лифте на первый этаж. Едва открылись двери, она увидела огромный икс из скрещенных полос полицейской ленты, который закрывал дверь в глубине коридора. Она нырнула под ленту и предъявила полицейскому жетон. Он кивнул в сторону гостиной. Среди людей в форме и криминалистов стоял человек в штатском. Он объяснял женщине с фотоаппаратом, что нужно непременно сделать побольше снимков с багровыми брызгами на экране телевизора и стене позади него. «Элли Хэтчер», — представилась она, левой рукой предъявляя жетон, — «мне сказали, что у вас для меня есть новость насчет ограбления». «Эд Гарсия», — отрекомендовался человек в штатском, и подал ей руку, но тоже убрал, увидев повязку. «Ваш шеф сказал, что, возможно, кто-нибудь подъедет. По мне так было не обязательно. По-моему, мне кажется, что вы здесь не из-за ограбления». «Нет». Сообщение поступило от 8-летней девочки, живущей этажом выше. Она услышала выстрелы и позвонила 911. Когда в школах обучают звонить в службу спасения, вероятно, даже не предполагают, что детям придется сообщать об убийстве. Дело так, что унесли. Чернокожий парень, 22 года, звали Даррел Вашингтон. Пока патрульные ждали команду отдела убийств, они обнаружили 2 карманных GPS-навигатора, купленные вчера в Сиаркит-Сити на Юнион-сквер. Такая добыча лежала на виду, а стрелявший ее не прихватил? Черт, нет, конечно. Эти дурни патрульные начали шарить, где их не просили. Сумка была в холодильнике. Думаю, Вашингтон их прятал. Кто знает. Так или иначе, квитанция все еще была в сумке. Счет на кредитную карту Джордан Маклафлин. Ваш лейтенант предупредил, чтобы о любых новостях, имеющих отношение к вашему делу, сообщали в 13-й участок. Думаю, это можно считать новостью. «Есть какие-нибудь данные, что убийство Вашингтона связано с этим ограблением?» Гарсия покачал головой. «Пока узнали от местных, которые согласились с нами пообщаться, лишь то, что Вашингтон был белой вороной. Чересчур себе на уме. И с копами трепаться любил. Это может казаться местью, или же мы видим результат вторжения, если какой-нибудь злоумышленник ошибся адресом. Управление по наркотикам отследило несколько сделок здесь, по соседству. Точно одно. Кто бы это ни сделал, стрелок он паршивый. 2 пули Вашингтона, еще 3 в стену гостиной. Хотя не дурак, нет. Оружие на полу оставил. Ни серийного номера, ни отпечатков. Кредитку нашли? Нет, вероятно, парень использовал ее разок и скинул. Я все это вашему шефу час назад рассказывал. Так что он мог никого и не присылать. Не обижайтесь, но вы, похоже, попали в немилость. Элли быстро прошлась по квартире. Просто чтобы сделать вид, будто у нее есть какое-то дело. Однако она понимала, что Экелс отправил ее сюда лишь за тем, чтобы удалить из жилища Симански. Ей ничего не оставалось, как идти домой. Джесс ждал ее у входа в квартиру с открытой бутылкой пива «Роллинг Рок». Помог вытащить забинтованную руку из рукава куртки. «Сильно повредили?» «Я бы показала», — усмехнулась Элли, — «но тебя на эту неделю уже разок тошнило». Она шлепнулась на диван и сделала основательный глоток пива. «Так ты собираешься стоять и сочувственно смотреть на меня, или все-таки скажешь, почему просил меня срочно вернуться?» Он пожал плечами. «Я с трудом перевариваю эту информацию о сочувственных взглядах. Обычно все наоборот происходит. А позвонил я еще до того, как узнал, что тебя этот псих пронул ножом. Или уж порядком устал от этого слова. Хватит об этом, хватит!» Джесс присел рядом с ней на диван, и она поняла, что дело у него серьезное. Судя по виду, брат был полон решимости и даже тревоги. Она и не предполагала, что лицевые мышцы ее брата способны на такое выражение. «Тебе звонили. Примерно час назад. Бог знает, откуда девица раздобыла твой номер. Но звонила редактор из издательства «Саймон энд Шустер». хотела проверить факты и заявки на книгу, которую они получили от Питера Морса. Элли не знала, что ей сказать. Всего 3 дня назад Питер говорил, что книга «Журавль в небе», что еще не упоминал ни о каких заявках редакторам. «Что за факты?» — спросила она. «Ну, она список вопросов не предоставляла, но просто несла всякую ерунду насчет папы, того душителя из колледж Хилла. Эта книга не о службе интернет-знакомств, Элли. Она о тебе». «Я не понимаю, Эл. Ты всегда была просто кремень, когда разговор на эту тему заходил. А теперь ты уже в руках какого-то репортера?» Элли хотела заступиться за Питера, сказать, что он не просто какой-то репортер. За долгое время он первый человек, с которым она действительно могла быть откровенной. Он заботился о ней, он вызывал доверие, но вместо этого она молча сидела на диване, жалея, что вообще рассказывала Питеру о Уильяме Саммере. «Элли, ты меня слышишь? Тебе нужно позвонить редакторше и сказать, что это Питер барахло, и ты никогда ничего такого не говорила». «Я не умею врать, Джесс». «О, Господи, оставь эти скаутские заморочки! Это же он лжец, хренов!» Брат открыл крышку ее ноутбука, стоявшего на журнальном столике. «Ты кое-что должна увидеть, Элли. Он все еще в сети. Мне очень жаль». Так оно и было. Непубликуемый журналист и бедствующий автор, с которым она познакомилась в сети всего 2 месяца назад, все еще числился на сайте знакомств, где они впервые узнали друг друга. Та же страничка, та же фотография. Те же всклокоченные, будто сосна, каштановые волосы, проницательные зеленые глаза. Все то же самое, словно он так ни с кем и не познакомился. Словно не было тех совместных ночей до ее отъезда в Канзас. Ежедневных разговоров, когда ее не было в городе. «Прости, Эл, он не тот, кем прикидывался». Джесс положил руку на вытянутую ногу сестры. Элли утер лицо, подавляя всхлипывание. «Сначала я позвоню ему». «Нет, не звони ему. Не разговаривай с ним. Никогда». «Я, по крайней мере, должна дать ему возможность объясниться». «Нет, ты познакомилась с ним когда?» 2 месяца назад. И почти все время это было в отъезде. Господи, я не хочу показаться грубым, но ты просто однолюб какая-то, словно из 50-х. Несколько свиданий с парнем не делают твоим мужем. Знаешь, сколько женщин, с которыми я встречался, однажды просто переставали отвечать на мои звонки. И о разрыве сообщали мне смс-ками. Мой электронный адрес заблокирован, наверное, от половины женщин с Манхэттена. Элли грустно улыбнулся. Поверь, он это переживет. В смысле, понадобится какое-то время. В конце концов, есть одна и только одна Элли Хэтчер, которая нас должна беспокоить. Джесс снова посерьезнел. Правда, Эл, ты одна из немногих одиноких девушек, добравшихся до тридцатника, так и не связавшись с козлами, которыми постоянно морочит голову. Знаешь, сколько нормальных парней, которые такую девчонку, как ты, убить готовы? Не позволяй этому парню превращать тебя в психичку. Хотя бы ради хорошего человека, который тебе еще встретится. Оставь драмы для мамы. Тебе нужно порвать с ним. У нее звонил сотовый. По первым цифрам она узнала номер суда. «Хэтчер, это Макс Донован. Я слышал, что произошло у Симански. Найт хочет с вами поговорить. Не уверен, что это возможно». Мой лейтенант тоже отстранил меня. «Поэтому на это и хочет, чтобы вы пришли. Нас будет только трое. У меня нет секретов от напарника». «Логично. Но мы не пытаемся вмешаться. Найт лишь хочет убедиться, что все выглядит подобающе. Вероятно, он поможет вам с Экелсом, но сначала хочет встретиться с вами лично. В котором часу?» «До 6 он занят». При таком раскладе у Элли оставался еще час до выхода из дома. «Да, хорошо». «Не хочу искушать судьбу, но до этого момента мне придется просто сидеть здесь и ничего не делать. Что-то не верится». «Ладно, у меня все же есть время попить кофе, если, конечно, вы не против кофе». Элли посмотрела на встревоженное лицо брата. Представила, как Питер хвастается редактору их отношениями, чтобы продать книгу. Она вспомнила, как сегодня утром он пытался свалить на своего босса историю насчет обритых волос Челси Харт. Посмотрела на улыбающуюся физиономию Питера на экране. «Кофе — это хорошо!» Час спустя мужчина сидел у себя за столом и глядел, как одна минута сменяет другую на часах его компьютера. У него выдалось немного свободного времени. Он открыл браузер, и набрал в адресной строке «Уотвуд». Видя на сайт, он счел, что самый быстрый способ найти нужную запись — набрать в строке поиска «Дейтлайт душителей с Колледж Хилла». На экране появился список видеосюжетов. Он кликнул на верхнем и подождал, пока загрузится информация. А вот и она на строгом черном фоне. Смотрит на ведущую Анкари. На ней надета белая водолазка и черная юбка. Он просмотрел этот фрагмент много раз, как она возвращается на первое место преступления Уильяма Саммера. Опускается на колени у могилы отца. Видел ее детскую фотографию с короткими светлыми хвостиками. Но вот эта часть нравилась ему больше всего. Не о прошлом, а о настоящем. Здесь было видно, какой она стала, умной, уверенной в себе, весело дерзкой, с такой лукавой полуулыбкой «от меня не уйдешь». Чем вы объясните тот факт, что полиции Вичиты понадобилось 30 лет на поимку этого человека? Он что, такой гениальный преступник? Полуулыбка. О нет, у моего отца был его точный портрет. Этот человек жаждал власти. Возможно, даже его привлекал полицейский жетон. Он косил подкопа, — пояснила она. Люди, которые с ним работали, отзывались о нем как о человеке мелочном и недалеком. Возможно, у него кто-то был, но он частенько пользовался услугами проституток. Все это казалось правдой. Проблема была в том, что полиция Вичиты закрыла расследование. Мой отец не мог справиться один. Ему приходилось работать по другим делам. А никакой поддержки не было, так что не был этот человек гениальным преступником. Но если полицейское управление опустило руки, то в конце концов поймали убийцу. Он сам прокололся. Ему хотелось прославиться. Это его подвело. Ему нравилось дразнить, рисоваться. Все эти письма, картинки, стихи были словно указатели, которые вели к нему. Такие, как Уильям Саммер, впадаются из своей неуемной гордыни. Здесь мужчина нажал на паузу. Надо же, какая самоуверенность! Такие, как Уильям Саммер, попадаются в своей неуемной гордыни, — повторил он про себя. А вот здесь он не сможет согласиться. Саммер попался, поскольку был глуп, а он нет. Тем не менее мужчина надеялся, что не совершил ошибку, избавившись от оружия, из которого он стрелял всего 3 часа назад. Он считал, что в прямой схватке он всегда одержит верх над девицей, так что до сегодняшнего дня огнестрельным оружием не пользовался. Оно слишком шумное, слишком непредсказуемое. Но, глядя в лицо Элли Хэтчер, он размышлял, не понадобится ли ему дополнительные средства. Он вышел в меню и выбрал команду «Очистить личные данные», чтобы стереть следы своих поисков в YouTube. Скоро Рэйчел Пек закончит работу и отправится поразвлечься.